Господом Шрисвати Сай Баба, Дхарма Вахини, Поток Праведности. Глава 13. Дхармическая Личность. Дхарме нет предубеждений или пристрастий, она наполнена истиной и справедливостью. Поэтому человек должен всегда следовать Дхарме. Он должен следить, чтобы никогда не идти против нее. Нельзя отклоняться от нее. Путь Дхармы требует, чтобы человек отказался от ненависти к другим и развивался взаимное согласие и дружелюбие. Через взаимопонимание и дружелюбие мир день за днем будет превращаться в место, где царит счастье. Если эти два качества утвердятся в мире, мир освободится от беспокойства, недисциплинированности, беспорядка и несправедливости. С чем бы вы ни имели дело, вы должны вначале понять истинный смысл этого. А затем вы должны ежедневно развивать то, что поняли, извлекая из этого пользу. Таким образом, мудрость возрастает и обретается постоянная радость. Две главные сущности – это дхарма и карма. Мудрый человек, непредубежденный, беспристрастный, укрепившись в дхарме, идет по путям истины, сати, как предписано в ведах. Сегодня это путь для всех людей. Три ступени к познанию дхармы. Знание дхармы достигается в три стадии. Первое. Вы должны пройти обучение под руководством сведущих людей, видуанов, которые при этом полны дхармы. Второе. Вы должны стремиться к самоочищению, атмашудхи и истине, сати. Третье. Вы должны осознать ценность ведического знания, ведавидьи, голоса самого Всевышнего, Парамешвары. Когда эти три стадии пройдены, тогда человек видит истину и понимает, как нужно отделять истину от неистины. Этот поиск истины должен совершаться в духе дружелюбия и сотрудничества. Все должны в равной степени стремиться обнаружить ее на благо всех остальных. Мнение каждого должно проверяться критерием дхармы и всеобщей полезности сарва-лока-хитха. Принципы, которые пройдут это испытание, нужно специально выделить для использования и распространения по всему миру ради процветания всего человечества. Так все обретут радость и счастье в равной мере. Писание гласит: «Все равны, все одной природы, самитхи самаани. Все имеют одинаковое право на мудрость и на средства ее достижения, такие как образование. Поэтому все должны совершать благородные и чистые поступки. Бдительность ума и совести. Отказ от дурных поступков, отказ от желаний и то и другое осуществляется с помощью одного и того же инструмента, который называется ум, манас. Только через него можно достичь цели человеческой жизни, пурушартх. В результате настойчивой тренировки он научится служить вашим интересам. Вместе с тем память, читта, читта – это память, подсознание, совесть, субстанцию, ма, ассоциативный ум, представляет вам прошлый и текущий опыт и дает возможность видеть вещи в перспективе и оценивать их на основе этого. В ходе этого процесса, который происходит в читте, в результате его необходимо достичь невозмутимости. Другими словами, нужно добиться сосредоточенности, бдительности ума. Помните также, что оба, и ум, и совесть, должны строго придерживаться пути благополучия всего человечества, сарва манава сукха. Дхарма воссияет и будет светить только в том человеке, который служит всем остальным и делится со всеми радостью. Такие люди получат не только милость Бога, но также уникальную возможность слиться с Ним. Всегда, когда вы даете что-нибудь кому-то или получаете что-нибудь от кого-то, следите за тем, чтобы не перейти границы дхармы. Не идите против ее повелений. Следуйте ей во все времена, веря, что это ваш непререкаемый долг. Наполните каждую частицу своей энергии сущностью дхармы и стремитесь к продвижению по этому пути все дальше и дальше с каждым днем. Праведная дхармическая личность обнаруживает решимость и энтузиазм в каждом своем действии. Ее приверженность харме должна сопровождаться этими качествами. Трепет от того, что Господь видит все и повсюду, всегда присутствующее опасение в пазе в грех, естественная тяга к истине, склонность к праведному поведению, ум наделен всеми этими добродетелями. Ваша задача – направлять его и использовать его на благо человечества, всего человечества. Доверие к дхарме обеспечит счастье и усилит его. Это устранит неприязнь, которую человек может испытывать по отношению к другим. Это не позволит вам раздуваться от гордости, когда другие страдают и горюют. Может ли чужое несчастье сделать вас счастливым? Вы можете быть счастливы только тогда, когда все будут счастливы. Запомните. Всегда любите и следуйте только истине. Ложь никогда не приносит пользы. Люди что-то почитают, что-то презирают, но вы не найдете ни одного человека, который бы приветствовал ложь, обман и несправедливость. Все проявляют уважение к истине, прямоте и справедливости. Дхарма, как она предписана в ведах, проверена и доступна для проверки. Она беспристрастна и справедлива. Вера в нее растет вместе с практикой. Поклонение богам должно отвечать правилам, предписанным в ведах. С помощью этого люди укрепятся в практике дхармы. Дхарма – это заповедь Господа. Это истинный голос Бога. И поэтому ей могут следовать все. Кого можно назвать божественной личностью? Деватой. Это просто эпитет человека, который соблюдает истину как свой обет в каждодневной жизни. Посмотрите, сколько талантов дал Господь людям. С этими дарами стремитесь к целям жизни, пурушартхам, и двигайтесь по пути к Господу, строго придерживаясь требований истины. Именно на это нужно использовать таланты, в этом назначение даров. Только те, кому даровано зрение, могут видеть. Слепые не имеют этой возможности. Только те, кто привержен сати, кто стремится реализовать пурушартхи и следует дхарме, могут видеть Господа. Остальные слепы. Господь дал человеку инструменты для развития интеллекта и способности к развлечению. Если человек использует их хорошо и пытается осознать себя, Господь добавит ему новых талантов и новых источников силы, так как он полон милости к тем, кто старается изо всех сил. Когда человек старается следовать дхарме, истина также обнаружит себя перед ним. Учение об истине. Если вы пренебрегаете законами истины, любая обязанность, возложенная на вас дхармой, и любое действие, вытекающее из дхармы, будут для вас тяжким бременем. Ищите реальности, лежащие за пределами всех явлений. И этот поиск сделает все действия, основанные на дхарме, легкими и приятными. Господь так создал человека, что он тянется к Богу и восхищается расширением своего видения. Человек счастлив, когда он нравственен и добродетелен. Поэтому человек должен служить своим лучшим интересам, следуя своей глубинной природе, концентрируясь на брахмане, развивая правдивость и следуя дхарме. Истину нужно искать и проверять по всем правилам здравомыслия. Дисциплина заключается в следующем. Героическое стремление следовать дхарме. Оджас. Бесстрашный самоконтроль. Теджас. Невозмутимость. Отсутствие радости или печали при жизненных удачах или неудачах. Неколебимая вера в сатью и дхарму. Сахана. Безупречное ментальное и физическое здоровье, обретаемое с помощью дисциплины и воздержания, бала. Желание и умение говорить любезно и прямо, обретаемое с помощью правдивости и любви. Отвращение пяти органов познания, джняна-индри, и пять органов действия, карма-индри, от порока и греха, и обращение всех индрий на службу истине, индрия моха. Обретение господства над всеми мирами с помощью господства над своим внутренним миром. Разрушение собственных предрассудков и нескончаемый поиск истины, дхарма. Человек должен молиться. Пусть все это будет даровано мне. Эту молитву можно найти в Чамака-гимне. Чамака-гимн – это гимн молитва Шиве и Аджурведа. Дхарма приносит добро всем. Она дарует блаженство и в настоящем, и в будущем. Очень важно, чтобы все человечество сегодня увидело славу этой вселенской дхармы. Особенности варн. Настоящий брахман узнается по своим отличительным чертам. Это знание, видение, добродетель, наиболее возвышенная и благотворная деятельность и распространение добродетели на своем примере. Это тот, кто развивает в себе эти качества и укрепляет их, является брахманом, кем бы он ни был. Это качество необходимо для авторитета, которым обладает брахман. Только тот высокоученый человек, который ведет себя соответственно своему знанию, может заслужить этот статус. Те, кто хотят оправдать это звание, должны приложить все усилия для того, чтобы обрести необходимое качество. Теперь признаки защитников, кшатриев. Они будут проявляться во всех начинаниях, в героизме и в храбрости, в риске и стремлении наказать злого и защитить праведного. Те, кто наделен этими качествами, призван к статусу кшатриев. В этом духе они должны выполнять все свои задачи и устанавливать у себя дома правила, нужные и благоприятные для всех. Далее деловые люди, вайши. Они должны пытаться сделать течение торговли ровным и быстрым, развивать каналы коммуникации, чтобы связать нации в одно сообщество и умножать богатство в мире. Это их задача. Они должны делать все необходимое, чтобы не уменьшались и не нарушались гармонии и согласия между народами. Они должны стремиться к яшасче, славе великих дел и благородных достижений, и варчасче, благородству в оказании помощи по развитию образования, здравоохранения путем создания школ, больниц и тому подобного. Они должны направить свое богатство на продвижение всех полезных начинаний. С помощью этого укрепится добродетель и праведность. Теперь о наемных работниках, шудрах и об их чертах, которыми они в идеале должны обладать. Их обязанность – производить и беречь вещи, представляющие ценность, не уклоняясь от пути дхармы. Всегда искренне стремясь к пониманию цели человеческого существования, они должны разумно запасать и сохранять произведенные вещи и стремиться произвести все больше и больше для общего блага. Вещи, таким образом собранные, должны щедро использоваться для распространения истинного знания и для поощрения и поддержания добродетели. Таким путем, с помощью совместного усилия этих четырех видов человеческой деятельности, благо умножится и станут разнообразными, человек станет счастливым. Четыре варны должны чувствовать, что социальный порядок был установлен с одной целью – поддержание всеобщей дхармы, лока-дхармы. Если каждая варна будет следовать своим обязанностям, это без сомнения обеспечит благосостояние всего мира. Кроме этого, и это еще более важно, каждый сможет обрести блаженство атмана. С другой стороны, если все будут считать, что есть только одна варна, один свод обязанностей, один набор правил для всех, благосостояние и безопасность мира будут находиться под угрозой. Если все бросятся в торговлю, кто будет покупать и потреблять предлагаемые товары? Если все начнут учить, откуда возьмутся те, кто будет учиться и применять знания на практике? Если все будут командовать, кто будет подчиняться? Если все будут производить и выращивать, кому будут нужны продукты их труда? Господь установил способ жизни, распределив обязанности между варнами, варна-дхарма, именно для того, чтобы создать разнообразие, способствующее единству через практику сати и дхармы в каждом индивидуальном и социальном действии. Считается, что род деятельности определяется варной. Нет. Варны получили свои названия на основе рода деятельности. Сегодня нет ни варны, ни определенного занятия. Одна профессия сегодня, другая завтра, одна варна сегодня, другая завтра. Именно эта нестабильность лежит в основе нарушения атмосферы мира, распространившейся неудовлетворенностью. Наполните каждую профессию и каждое занятие нравственностью, невозмутимостью, стойкостью, силой духа. Крепко привяжите их к истине и затем следуйте обязанностям варны с ее предписанными профессиями. Это высшее благо, лучшее из благословений. Если вы не можете сделать это, уделом человека будет несчастье и хроническая бедность. Выбор лежит между первым, защитой Господа Рамы, воплощением Дхармы, и вторым, наказанием, жизненными страданиями. Ваш спаситель от наказания – это изучение Дхармы. Конец 13 главы.